Все так же подергиваясь, я выскочил на берег реки. Мои глаза, оказывается, прекрасно все видят в темноте. Сказочный лес вокруг вспыхивает волшебными переливами. Это духи здороваются со мной. Я посмотрел на искристую поверхность заснеженной реки. След от снегоходов светится, пульсирует багровым светом. Плохие звери. Витик возник за спиной, как всегда неожиданно. Тебе повезло, ты можешь начать свою практику прямо сейчас. Хи-хи-хи. Дед, весело пританцовывая, подмигнул и протянул карельский охотничий топорик. Я сжал его в своей крепкой руке. Ноги сами понесли по следу. Догнать плохих зверей. Они точно встали на ночевку. А я готов бежать хоть всю ночь. Никакой усталости. В ушах звучит первобытная музыка северных народов. Заметил, что параллельно со мной, мелькая среди елок, несутся мириады забавных существ. Некоторые покрыты шерстью, другие разноцветной чешуей, многоногие и многорукие, с крыльями и без, многоглазые и многоухие создания. Мне не страшно, это добрые духи. Периодически мы сливаемся разумами, я получил энергию лесов, гор, рек и облаков. Я захохотал, это так охуенно. Я, воин, я, избранный. Почти не удивился, когда увидел летящего над рекой шамана. Тот все так же играет на варгане. Каждый звук заставляет окружающее пространство изгибаться волнами, как отброшенного в реку кирпича. Я захотел лететь так же. Должно получиться, вес не ощущается совершенно. Но как ни стараюсь, выходят только гигантские многометровые прыжки. Впрочем, это тоже здорово. Я вижу в тебе силу, крикнул Витик. Спасибо, заорал в ответ я. Спасибо духом. Старик вдруг превратился в сияющий зеленый шар и проник в мою голову. Я сам стал шаманом и в одну секунду познал все секреты древнего знания. А еще, теперь я досконально знаю всю местность. Река в этом месте делает большой изгиб, но я побежал напрямую по оленьей тропе. Впереди мелькнули тени. Стая волков перебегает дорогу. Что-то прорычав на их языке, перепрыгнул хищников. Кажется, вожак завыл вслед одобрительно. Забежал на отрог сопки. Здесь растут низкие деревья, открывая обзор. Хороший кусок получилось срезать. Километров 10. Осталось только спуститься к речке. Там на берегу горит яркая точка. Костер, неясные приглушенные звуки. Покрутил рукоятку топора, исписанную узорами, они постоянно шевелятся, складываясь в забавные картинки. И начал спускаться. Снегоходы с вазами стоят полукругом, в центре костер, чуть поодаль большая армейская палатка. В лагере веселье. Притаившись за большим стволом, сквозь ветви наблюдаю за мерзавцами. Всего пятеро. Вокруг каждого светится красное зарево. Плохие звери. Надо убить этих одержимых демонами людей. А еще вырезать сердце и печень и сжечь в огне, мысленно подсказал мне шаман. Я кивнул. Заметил среди них Лену. Тоже сидит на бревне возле огня. Что-то хлебает из миски на коленях. Руки и ноги, похоже, связаны. Вокруг головы бледно-зеленое свечение. Потому что она хорошая. Пятеро мужиков ведут себя беспечно, непринужденно шутят, смеются, передавая по кругу бутылку. А я выжидаю момент для смертоносного броска. Седой достал гитару и начал петь, периодически косясь на Лену. Вот падла что удумал. Я задохнулся от злости. Подкатывает свои седые яйца к моей любимой. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою? Хрипловатым баритоном допел Седой и красиво бацнул по струнам. «Борис, ну что за отстой?» – произнес кто-то из банды. «Сыграй лучше фантома, или из Цоя что-нибудь». «Да, подождите, ребята», – воскликнул, отмахиваясь, Седой. «У меня сегодня лирическое настроение. Для нашей милой гости Леночки я бы хотел исполнить эту замечательную песню Олега Митяева. Я бы послушала», – захлопала ресницами Лена. «Блин, Барт Хренов». От немедленного массового убийства удерживало только любопытство. Что за песню будет петь придурок? Седой провел пальцем по струнам, кашлянул и сказал. Блин, что-то не строит, кто трогал инструмент, кто тут что крутил. Борис, ты же знаешь, никто не будет брать твою гитару, сказал Альберт. Кажется, по всей видимости, от перепада температур струны вытянулись. Да, ты прав. Извините, друзья, я сейчас... Седой принялся дзинькать, подкручивая колки. Я начал подкрадываться ближе, бесшумно, как лесной кот. Духи вились вокруг, подбадривая меня. Подобрался к снегоходам и притаился за прицепом. Седой тем временем настроил свою балалайку и затянул вновь. Изгиб гитары желтый, ты обнимаешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тугую ввысь. Святые угодники, как же он фальшивит. Мой усиленный шаманской настойкой слух больше не мог выносить такое издевательство. Я медленно поднялся из своего укрытия, размахнулся. Силы северных краев вели мою руку. Музыка прервалась, когда острозаточенное лезвие топорика вонзилось в лоб седого паскудника. Красное свечение вокруг него замерцало, поблекло и угасло. Лена заверещала, как дурочка. Минус один. А, шухер. Борис, нет, он там, мочи суку. Где, блин, я ничего не вижу. Козлы повскакивали и принялись палить из всех стволов во тьму. Но я уже в другой стороне. Духи шепчут мне, где лучше укрыться. Один бандос стоит дальше всех от костра. Неслышно метнулся к нему сзади, выхватил нож из его ножны, дернув назад башку, перерезал горло. Хлынувшие брызги крови полетели светящимся веером. Чуть не залип от этого зрелища. Тело упало к ногам. Это был Альберт. Минус два. Забрал его Ремингтон. Неплохая волына. Сгодится. Смерть два раза вылетела из дула. Еще пара любителей чужого добра свалились с дерганьем и воплями. Минус четыре. Последнему негодяю в черном пуховике с капюшоном не досталось доброй пули. Патроны кончились. Тараща на меня испуганные глаза, он медленно разворачивал помповуху. Швырнул в него бесполезное ружье, чтобы отвлечь и прыгнул в сторону. Злой заряд картечи просвистел мимо. Подскочив к Борису, я выдернул топор из его башки. Проходимец в капюшоне успел передернуть помпу и нажать на спуск. Выстрела не было. Взвыв, он бросил ствол и побежал прочь. «Это я, Лена, не вопи. Это я». Нагнулся к ней и разрезал веревки. «Я думала, тебя больше нет. Почему ты меня бросил?» Девушка задыхалась от рыданий. «Ну, все хорошо, успокойся». Хотел погладить по голове, но ладони в кровище. «Посиди здесь минуточку». «Ладно, нет, не уходи. Я сейчас». Прыгнув на снегоход, врубил мотор и помчался за убежавшим. Духи летят в луче фары, указывая путь. Догнал метров через сто. Черный капюшон заорал. Он так и вопил, пока я не снес топором полчерепа. Остановившись, понаблюдал за угасающим мерцанием. Минус пять. Погрузив тело в прицеп, развернул снегоход и вернулся к костру. Все еще не отпускает эйфория. Как же хорошо. Мы уезжаем сейчас, сказал я Лене. Куда? Она подняла заплаканное лицо. В смысле куда? Домой, в схрон. Я боюсь, вдруг придут снова. Ты разве можешь меня защитить? Так защитил же, что ты сомневаешься? Спросил я, показывая на трупы. Ну, или здесь оставайся. Нет, поехали. Тут же сказала она. Подожди, сейчас ступай в палатку и собери все, что может пригодиться в хозяйстве. А что я одна пойду? Насупилась Лена. Пошли вместе. Кто мне будет помогать? Мне здесь надо закончить дела. Пять фрагов завалил, а лут не собрал. Че? Не врубилась девушка. Ничего, иди, давай. Недовольно бурча под нос, Лена потопала в палатку. Я с теплотой смотрел вслед. Как же, оказывается, соскучился по ней. Сначала обшарил всех пятерых мертвых разбойников. У Седова отыскался мой револьвер. Сердце чуть не выпрыгнуло от радости. Поцеловал верное оружие и убрал в карман. У других нашлась всякая мелочевка, не стоящая внимания. Потом ножом вскрыл каждого мерзавца и вытащил сердце и печень. Бросил в огонь, во славу духам зимы. В пламени мелькнули чудовищные лица. Монстры закорчились, сгорая, а костер взвился метра на три. Я победил плохих зверей. Внезапно навалилась усталость. Как будто силу тяжести прибавили раза в два. Тяжело ступая, собрал все оружие и упаковал в прицеп. «Лена!» — крикнул я. «Ты где там? Поехали!» «Я иду!» — подбежала она с рюкзаком. «Вот собрала еду из палатки. Еще! Ой! А что ты с ними сделал? Все нормально, не переживай!» «Ну почему ты такой жестокий, Саша?» Я вздохнул и привлек Лену к себе. Мои губы впились с особой жадной страстью. Если бы не усталость, овладел бы ей прямо сейчас. «Садись на снегоход!» — сказал я, прерывая проклятые нежности. «А ты куда?» «Я поеду на другом, но я не умею. Тут ничего сложного, смотри, вот так нажимаешь, это газ, здесь тормоз». Завел ее машину. Лена с причитаниями, рывками, но все же поехала тихонько по кругу. Я показал большой палец, молодец, мол, и закурил. Еще пару снегоходов загнал в лес, вернусь за ними завтра. Еще не смотрел, что в обозе, но, наверняка, куча ценного. Запрыгнув на другой, на Ямаху, я медленно обогнал Лену и повел наш маленький караван к схрону. Поскорее бы затопить печку и выспаться, наконец, в нашей кровати. Окружающий лес принял нормальный вид. Вроде отпустило, но хорошее настроение и спокойствие остались. Надо будет разыскать потом старика с его волшебной настойкой и за помощь отблагодарить. Глава 34. Постепенно Лена освоилась с управлением, поехали быстрее, к утру, но еще затемно прибыли домой. Отправив ее растапливать печь, сам принялся распаковывать сани и таскать припасы в схрон. А тут не только мои продукты. Повертел в руках банку незнакомой тушенки. У меня была не такая. Кого еще ограбили эти мудаки? Покончив с переносом тяжести, я завалил вход снегом, разделся и блаженно откинулся в кресле. Как же тут тепло и хорошо. Лена уже немного прибралась. Подала мне дымящуюся кружку с чаем. Я осторожно отхлебнул. Потом мы улеглись в постели и уснули, нежно прижавшись друг к другу. Блин, я рывком вскочил с постели. Придурок, вскрикнула Лена, хватаясь за сердце. Она у плиты, помешивает что-то в кастрюльке. Как ты меня напугал. Я вскинул руку, посмотреть время. Блин, куда пропал мой мегадевайс? Походу, посеял в лесу или ублюдки Седова сняли. Черт, который час? Не знаю, полдень. Наверное, ты так сладко спал. Не стала будить, да что с тобой, мне ж надо ехать. Я быстро надевал нижнее белье и амуницию. В смысле, куда ты собрался? Мы сегодня договорились город захватывать, Кандалакшу. С кем ты опять там договорился? С Валерой. Так, я больше одна здесь не останусь, твердо сказала Лена. И ты один не поедешь, ни один мы с друзьями собираемся, пытался объяснить я. Нет, ты меня не любишь, начала всхлипывать. Бляха, я на секунду задумался. Ладно. Собирайся, только быстро. Надо еще поесть. Я суп с тушенкой приготовила. Ты ешь, а я пока буду одеваться. Не встречал в своей жизни бабы, которая бы собиралась вовремя. Я успел похлебать суп, посрать, уложить в рюкзак патроны и гранаты, зарядить револьвер и сайгу, и теперь стоял в прихожей, потея, как мудак. Девушка занимается какой-то нервирующей, бесполезной, на мой взгляд, фигней. Одновременно укладывает волосы, выбирает шмотки, в чем идти, складывает перекус в сумки. Это, конечно, лишнее, я собираюсь поживиться хавчиком в городе. Хотя ладно, мы ж не пешком пойдем. Почему мне нечего надеть? Лена швырнула в кладовку мой зимний охотничий костюм. Во всем этом старье я смотрюсь уродско. Да нормально, че ты, заверил я, не на концерт же едем. Хорошо все-таки быть мужиком, проснулся и уже красивый. Ты такой бесчувственный. «Тебе наплевать на меня, начало заводиться, ну не знаю, одень тогда свою дубленку», попытался решить проблему я, рехнулся совсем, «дубленку с этими штанами, да ты в своем уме, как ты относишься к творчеству Валерия Сюткина?» спросил я, тоже закипая, «к чему ты это спросил?» захлопала глазами Лена, «да так пошутил», она отвернулась и начала всхлипывать, «нет ничего страшнее слез любимого человека, разве что волки-мутанты с ядерных пустошей». «Ненавижу, сука, мутантов». Палец лег на скобу револьвера. «Блин, как же она умеет достать». Я сделал 10 глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Помогло, ствол перестал ходить из стороны в сторону. «Нет, стрелять пока не буду. Кто еще станет стирать мои тактические носки?» Положив свой прекрасный убийственный револьвер на стол, подошел и обнял Лену. Она задрожала под моими руками. «Успокойся, Лена». «Прости, но лучше тебе остаться дома». «Нет, да, обещай мне». Она обернулась. «Обещай, что раздобудешь мне новый зимний комбез». «Постараюсь». Обрадовался я. Это было легко. И чтоб без дырок от пуль. «Ладно», вздохнул я. «И вообще, ты помнишь, когда у меня день рождения?» так и знала, ты забыл». Лена выпучила глаза, отпихивая меня. «Ну, извини, зато я помню, когда у тебя 8 марта», ответил я. Снял шапку, сорвал ветрозащитную маску из неопрена и очки, повесил сайгу на крючок и повалил свою нервозную девушку на кровать. Кажется, я понял, ей не хватает внимания и моей яростной ласки. В следующее мгновение вспыхнул термоядерный секас. Схрон затрясся от судорожных движений. Вообще огонь. Мощная волна пронзила закаленный организм. Я закричал от кайфа. Потом откинулся на спину и захрапел. Так, может... «Ты все-таки никуда не пойдешь?» – спросила Лена, закидывая мне в рот ложку тушенки. Мы снова решили перекусить. Я призадумался, пережевывая. «Родина в опасности. Пиндосы должны умереть ужасающей смертью». Поделившись сперва припасами, конечно. Хотя, тушника, гречи и патронов, что я забрал у Седова, хватит на пару лет, а там, глядишь, и зима отступит, можно будет посадить картошку. Надо, Ленусик, надо, я улыбнулся и шлепнул ее по жопе. Не все враги еще в могилах, а если сюда кто-то придет, но я же учил тебя стрелять из сайги. Вот смотри, это ак, в принципе, все то же самое. Конечно, можно установить корт в гостиной напротив входа, но это будет уже перебор. Боюсь, Лену просто прибьет отдачей, и она все тут разнесет нахрен. Главное, херач только короткими очередями, напутствовал я, вручив автомат. Патроны не бесконечные. Пароль повтори, каракатица, умница. Я поцеловал ее в лоб. Новую дверь сделаю, как приеду. Во сколько ты приедешь? Быстро спросила Лена. Дня через три, может, через неделю. Скажи точно. Да откуда я знаю? Какая разница? Так и знала, ты опять что-то скрываешь. Она, уперев руки в бока, гневно смотрела на меня. Я тебе же сказал, куда еду. Просто скажи, во сколько будешь дома. Я должна быть уверена, что ты не будешь пьянствовать со своими дружками-дебилами. Но, полегче. Не говори так про моих друзей, возразил я. А что это ты защищаешь своих алкашей? Подняла брови любимая. Думаешь, не знаю, что у вас одно только на уме, нажраться поскорее. Да не буду я бухать, Лен. Клянусь тебе, освободим Кандалакшу от врагов и сразу обратно. Можешь понюхать потом. Тогда почему ты не можешь сказать точное время, а поняла завел себе, значит, какую-то шлюху. Точно. Кто она, а? Я сразу поняла, скрываешь от меня что-то, даже время сказать не можешь. Да нет у меня часов, дура. Заорал я, не выдержав. И никаких шлюх нету, только ты. Правда? Конечно. Тогда возьми мои. Она сняла свои часы и протянула мне. Не буду надевать, они же бабские. А что такого, если ты, конечно, не врешь сейчас. Ладно, давай, я печально посмотрел на запястье. Дешевые Ленкины часики смотрелись на брутальной волосатой руке капец как стрёмно. Итак, когда ты явишься домой? Торжествующе спросила она. Через три дня, сквозь зубы ответил я. В 20:00, точно? Да, хорошо, поверю тебе в этот раз. Готовься к приезду, борщица за бабахой, велел я, натягивая шапку. Посмотрим, блин. Я выбрался наружу и надел варежки, чтобы не видеть гребаных часов. Вот она, любовь, черт бы ее подрал, думал я, сливая из одного снегохода топливо. Бензина осталось мало, но на поездку к точке сбора должно хватить. Перелил остатки в Ямаху, отцепил сани и, оседлав аппарат, завел двигатель. Я вздрогнул, но не от тряски мотора. Сквозь метель разглядел серую фигуру. К схрону идет человек. Рывком перекатился за снегоход, снял с предохранителя карабин и успокоил дыхание, приготовившись стрелять. «Валера», я поднялся, опуская оружие. «Какого хрена тут делаешь?» «Привет, Саня». «Ух, он остановился. Еле успел. Блин, чуть не пристрелил тебя. Капец, будто не в глухой тайге живу у черта на рогах, а на сраном Арбате. Шляются все, кому не лень». Я вытащил сигарету и нервно закурил. «Ладно, не горячись, комрад. У меня важная информация о... Снегоход где-то достал, я думал, встретимся на месте, как договаривались. Садись что ли, по дороге все расскажешь. Как ты вообще меня нашел? Ты же тут еще не бывал. Ну, примерно знал, где ты обитаешь, потом на буранку наткнулся, и вот я здесь. А че за инфа? Пришла команда повременить со штурмом Кандалакши. Да ладно, почему? Опешил я. Блин, поездка за ништяками откладывается, возникли новые обстоятельства. Валера пожал плечами. Будем выдвигаться не раньше, чем через месяц. Ну, е-мое, пойдем внутрь, чего тут на морозе базарить. Отлично, посмотрю хоть твой схрон. Я разгреб снег и первым пролез внутрь. Валера, сопя, следом. А что с дверью случилось? Он протер очки от снега и уставился на выбитые дверные петли. Ерунда, временные трудности. Так, обувь снимай, одежду на вешалку. Когда он расстегнул пуховик, я чуть не заорал от удивления. «А-а, друган, ты с котом что ли приперся?» «Ну да», — улыбнулся Валера, вытаскивая из-за пазухи рыжего котяру. «Любимец мой, увязался вот за то, знаешь, как греет, как звать?» Я погладил пушистого выживальщика. «Давно не видел кошаков, черт побери. Васька, или Барсик, ты что, это же банально. Фидель, почему Фидель?» «Потому, что Кастро», — вздохнул Валера. «Саша, у нас гости», — раздался Ленкин голосок. «Ты разве не уехал? Отбой, любимая. Познакомься, это Валера, я про него рассказывал». «Привет», — Лена выглянула из гостиной. Саша, вообще-то предупреждать надо, я даже голову не успела помыть. Рад знакомству, сударыня, галантно произнес Валера, пропуская кота исследовать схрон. Ой, еще и кошку принесли, а кто потом шерсть убирать будет? Закатив глазки, ушла в комнату. Мы с Валерой переглянулись. Извини, друган, она маленько не в духе сегодня, сказал я. Ох уж эти женщины, понимающе кивнул Валера. Мы расположились на кухне. Достал из холодильника ништяки, копченое мясо, банку шпрот. Поставил на плиту супец. Лена проигнорировала мою просьбу организовать стол. Даже немного неудобно перед гостем. Как завершающий штрих, извлек из морозилки заиндевевшую бутыль самогона. Сань, хм, мне же еще домой добираться. Валера поскреб пеней на бутылке. Да оставайся здесь, места много. Ну, Люсечка, будет волноваться. Да, перестань, хохотнул я. Подкаблучник что ли? Наливай, уговорил. Пропустили пару рюмок под горячий супчанский. Офигенно. Настроение заметно улучшилось. Можно и поговорить о деле. Вдруг, мне на колени запрыгнул Фидель. Держи, морда усатая. Я пальцами вытащил шпротину и положил перед ним на стол. Кот по-свойски вскочил на столешницу и принялся деловито точить угощение. Смотри-ка, жрет ведь, сказал я. Он после БП все жрет, хмыкнул Валера, облизнув ложку. О, дружище, вспомнил я, у меня же есть валерьянка. Давай, и Фиделю нальем, а то че он обламывается, можно. Ну что, Котофей, бухнем немножечко. Налил ему в блюдце грамм 10 из склянки. Довольно заурчав, котяра оттопырил усы, хвост трубой. Щурясь от удовольствия, принялся лакать. Мы с Валерой закурили и с умилением наблюдали за этой картиной. Я повторил процедуру и с нашей тарой. Так что с боевыми действиями? Спросил я, выдохнув. Не собрался народ, говорят, амиры как-то узнали о предстоящем штурме, помрачнел Валера. Произошла утечка информации, будут разбираться, но скорее всего сливают через Сергеича, он как-то связан с пиндосами, поставляет в город провизию. Знаю этого гондона, кивнул я, его бы лучше ликвидировать в первую очередь, так и планируется, Саня. Через 3 дня начинаем операцию по взятию райцентра. Как раз отработаем тактику и взаимодействие перед серьезным делом. Местные отморозки – это одно, а обученные морские котики – совсем другое. Мародеры Сергеича реально потеряли берега, грабят деревни, насилуют, убивают за просто так. Вроде бы даже поставляют рабынь для натовцев. Надо покончить с этим безобразием. Я готов, треснул кулаком по столу так, что подпрыгнула посуда. Не сомневаюсь в тебе, Саня. Вижу, у тебя прямо руки чешутся. Да. Чокнулись и немедленно выпили. «Вы можете так не орать?» – заорала из комнаты Лена, затем сунула нос на кухню. «Фу, ну и вонища, накурили. Саша, ну ты же обещал. Ладно, Ленчик, не переживай, вентиляция все всосет, ха-ха. Уже нажрались, господи. Я предложил спуститься вниз и там продолжить обсуждение тактических планов». Валера, качнувшись, подхватил Фиделя, который совсем не мог идти. «Я взял бутыль и закуску». Валера удивленно присвистнул, когда увидел Ритык, предложил поменяться на 400 банок тушенки, но я отказался. Ишь, какой ушлый айтишник, тушняк сожрал и все, а энергия, это жизнь, выпили за энергетику. Кот, вроде, оклемался, пошел исследовать запасы моей кладовой, только б не насрал. А там что? Валерыч топнул люк, вход в преисподнюю, я дернул рюмашку и запил шпротным маслом. Ну, вот нахрена ты спросил? На ночь глядя, хм, не, ну серьезно, вижу, трубы какие-то идут вниз, кладец или септик, ик, мля, дрожище, не спрашивай, что-то не открывается, Саня, можно, мне посмотреть, нет, почему, я заварил люк, нелогично, замотал головой Валера, подошел к столу, закинул порцию, если есть люк, значит он должен открываться, не, он истерично заржал, когда я рассказал о темном ужасе, таящемся в подземелье. Меня это задело. Валера считает, что мне все померещилось от страха. Ну, конечно. Сейчас посмотрим, какой ты смелый. С трудом я нашел болгарку, в глазах изрядно двоится. Под ногами мелькало оранжевое пятно. Отойди, Фидель, а то останешься без хвоста. Хороший сэмчик получился. Надев очки, воткнул инструмент в переноску и, отодвинув Валеру, принялся срезать сварной шов. Пусть сам поглядит в эту яму, с усмешкой думал я. Блин, вы что, совсем сдурели? Сверху прибежала Лена. Я уже спала. Саша, Эль, любимая, я улыбнулся, сняв очки. Все хорошо, надо проверить канализацию. Нашли чем заняться среди ночи. С недовольным видом она убралась обратно. Я подмигнул Валере. Кто, да друган, смотри. Прикурив сигарету, стал смотреть, как Валера кряхтит, пытаясь подцепить пальцами край люка. Эх, айтишник, совсем не дружит с физической культурой. Я подошел, одной рукой спокойно поднял железную пластину. Твою мать, что это за хрень, Саня? Летучая мышь, крылатая бестия закружила по комнате. Мы с Валерой облегченно выдохнули и расхохотались. Фидель из вальяжного кота вдруг превратился в стремительного хищника. Он так угарно мечется, прыгая по стенам и полкам, что у нас слезы потекли из глаз. Бедная летучая мышь, видать, поняла, что скоро станет закуской нашего четвероного друга и, совершив мертвую петлю с обратной полубочкой, спикировала в черный зев колодца. «Нет!» – закричал Валера, хватаясь за сердце. Тоже ничего не успел сделать. Безумный кот огненным метеором скрылся в глубине. Я посмотрел на Валеру. «Хана Фиделю, нужно выпить за упокой пушистого». «Нет, чувствую, что он жив», — твердо сказал Валера. «Идем за ним». «Бля». Я заглянул в холодно ухмыляющийся мрак и нервно сглотнул. «Только ради тебя, дружище». Глава 35. Друг порывается лезть в пещеру, но я удержал. «В носках что ли там бегать?» Поднялся наверх. «Лена спит, ну, или делает вид». Махнул рукой, и мы с Валерой на цыпочках прокрались в прихожую, взяли одежду, обувь. Когда снял с вешалки сайгу, комрад приподнял бровь, но я нахмурился и кивнул на его вепрь. Также бесшумно спустились вниз. Конечно, это тяжело, комнату здорово качает, словно на корабле в океанский шторм. Труднее всего далась разгрузка, пару минут барахтался, как в сети. Затем прошли в оружейку, где я под непонимающим взглядом пьяного друга принялся навешивать гранаты. Так револьвер со мной, запас патронов. Воспоминание о мерзком крике уже не леденит кровь. Нас будет двое, и мы вооружены. Что бы ни скрывалось в злобной тьме подземных ходов, оно отведает наших пуль. Я подошел к столу и сдернул тент. Удивленно икнул Валера. В свете электрической лампы грозно блеснул гранями пулемет «Корт». Настоящая тактическая мощь, дальность 1,5-2 километра. Ленточное питание и патрон 12,7-108 мм. У пещерной нечисти просто не будет шансов. Дружище, ик, надо просто вытащить моего котика, простонал Валера. Идем быстрее. Брали оружие, как для нскчей войны, ик. Да, я задернул тент, это перебор. Пошли, вернулись к колодцу, я убрал растяжки, Валера начал спускаться, закинув за спину ствол. Стой, воскликнул я. Ну что еще, фонари не взяли. Качнувшись, я побежал на склад. Валера неохотно вылез обратно и последовал за мной. Себе я взял мощный галоген, который примотал к сайге. Комраду достался более слабый налобник. Погнали. Жди, Сань, я никуда не пойду без моего друга Сэмчика. Валера прихватил бутыль самогона и сунул за пазуху. Пусть и выпил, и в глазах все плывет, но я-то хоть в адеквате. А вот за друганом, походу, надо присматривать. Бринча оружием, начали спуск. «Долго еще, Сань?» — в десятый раз спросил Валера. «Не вижу дна, тут глубина 30 метров». Я осторожно переставлял руки и ноги в распоре. «Если твой Фидель не умеет летать, то найдем его рыжую тушку прямо внизу». «Не говори так», — взвыл комрад. «Теща меня кастрирует». «Прости, друг, но мы не в каком-то фантастическом боевике, где случается невозможная дичь, это, мать твою, грибанная реальность. Все равно верю, что Фиделюшка жив». Кошки умеют падать с большой высоты. Блин, не ори так. Надо вести себя как можно тише, я же говорил. О, ты слышал? Спросил через минуту Валера. Я вцепился мертвой хваткой в скобу. Правая рука метнулась к рукояти револьвера. Что ты слышал? Кажется, он мяукнул. Это летучие мыши пищат. Всего лишь мыши. Спрыгнув с последней ступеньки на дно пещеры, Валера радостно завопил. Мысленно проклиная все на свете, я спустился следом. Снял с предохранителя карабин, тревожно осматриваясь. Он жив, жив, тихо, блин, не свети в глаза. С чего ты взял? Вот след, смотри, глаза друга возбужденно сверкали под стеклышками очков. Я направил луч фонаря вниз, точно. Хвостатый скайдайвер оставил пушистое пятно в глине с отпечатками лап. Следов крови не видно, только немножко кала и шерсти. Ну, и где этот маленький засранец? Боги, теперь придется искать его в этом лабиринте? «Позови его», — вполголоса произнес я. «Может, прибежит, Фидель». «Кис-кис-кис!» – заорал Валера. «Сдурел, блин! Тихо! Фиделюшка, ты где, негодник? КСССС, КСССС!» Он побежал вглубь тоннеля. «Ты куда? Остановись!» Даже сигарета выпала из зубов. «Здесь следы лап. Чьих? Кошачьих. Следы коготков. Ну, пойдем, он же где-то здесь. Ему, наверное, страшно. КСССС, КСССС. Знал бы ты, как страшно мне». Со вздохом я двинулся за Валерой, напряженно вглядываясь во тьму и стараясь не дышать. Блин, но почему он так топает? Эхо шагов гулко отражается от покрытых влагой каменных сводов. Прохладный ветерок остудил разгоряченный фейс. Блин, что такое? Вскинул Сайгу. Здесь камни, я потерял след. Валера вытащил Сэм и нервно отхлебнул. Ну, раз нет следов, пошли обратно. Бесполезно искать. Нет, я тогда пойду один. Расхрабрился друг. Ладно, пройдем еще немножко. Отобрав бутылку, я сделал мощный глоток огненной воды. Это хоть и тещин кот, но знаешь, как я его люблю. Когда спать ложимся, только ко мне приходит, ляжет на грудь, урчит и ждет, чтобы я за ушком почесал. Эх, Фидель, кис-кис-кис, не переживай, все нормально будет. Мрачно ответил я. Наверное, Фиделька, иди к папочке. КССС, КССС, что с тобой сделать, чтобы ты не шумел так? Саня, пойми, я же переживаю. Переживаю очень сильно я. Не стал говорить, что кота скорее всего сожрала непонятная зверюга, обитающая в темноте. Да, оно точно где-то здесь неподалеку. Наблюдает за нами, смотрит из тьмы, готовясь к броску. Я завертел дуло сайги во все стороны. Ходы разветвляются, жадно следя за нашим поисковым отрядом. Саня, ХМ. Валера остановился. Что? Смотри, несколько коридоров. Как думаешь, куда он пошел? Не знаю. Не нравится мне все это. Придумал. Логично будет разделиться, обследуем больше пространства, встретимся тут. А ну стой, я поймал комрада за капюшон. Только в дешевых ужастиках дебилы-герои разделяются и гибнут поодиночке. Мы, тактическая группа, и должны держаться вместе. Отпусти. Ну, ты реально параноик. Поэтому и жив до сих пор. Сейчас уже должны выйти к тому месту, где я обнаружил мертвого фрица. Покрепче перехватил сайгу, но свернув за поворот, я обомлел. Скелет исчез. Что за херня? Не мог же он сам уйти? Валера, погоди. Я остановился и осмотрел место. Да, точно он был тут, вот гильзы. Блин, что-то здесь нечисто. Я уже 10 раз пожалел, что вскрыл этот чертов люк. Саня, ну пошли. Валера пританцовывал в нетерпении. У меня фонарь почти не светит. Я молча поднялся и пошел впереди. Каждый шаг давался тяжело, будто идешь по минному полю. Но вроде все тихо и спокойно. Может, пронесет, скорее бы найти этого долбанного котяру, мать его за ногу. И в этот момент чудовищный рев из глубин подземелья сотряс стены пещеры. Ничего не соображая, я прыгнул в какое-то ответвление. Саня, подожди. Друган с побелевшим лицом побежал за мной. От нового вопля у меня мурашки прокатились по спине. Мы поддали газу. Внезапно, наклон тоннеля сменился, и мы покатились по глинистому склону. Валера вцепился мне в руку. Можно было за что-то ухватиться, но я боялся выпустить сайгу. Скольжение прервали валуны, больно ударившие по ребрам. Мой фонарь стукнулся об камень. С серебряным звоном лампочка лопнула и погасла. «Капец, ты жив, комрад?» – прошептал я. Валера застонал. Фонарик на его башке светил на последнем издыхании. Только сейчас я понял, что не взял запасные батарейки. Что, блин, делать? Главное, пещерную тварь больше не слышно. Но, может, она подкрадывается сейчас в темноте? Я поднялся и помог Валере. Теперь ты понял, бедный Фидель, простонал друг. Надо убираться отсюда. Согласен, идем. И тут я понял, что наверх не выбраться по скользкому склону. Нужно идти вперед, искать другой выход. Ну, блин, держись рядом, а то ни хрена не видать, велел я, с удовлетворением отметив, что он взял все штыки свой вепрь на изготовку. Прошли метров 100, когда и Валерин фонарь приказал долго жить, но я был готов к такому повороту событий. Не сикай, дружище, хлопнул по невидимому плечу. Доставай самогон. Да, конечно, давай нажремся и сдохнем здесь глупой смертью. Оставь свой пустой сарказм. Сделаем спиртовую лампу. Надо только какую-нибудь тряпку. Кусок твоей кофты отлично подойдет. Вскоре мерцающий свет озарил наши перепачканные лица. Ништяк, я аккуратно несу бутыль, следя, чтобы набегающий поток не задул слабый огонек. Валера прикрывает меня, крутя винтовку во все стороны. КССС, КССС, КССС. Он еще не оставил надежду найти кота. О, ты чувствуешь?» Я остановился, глядя на резко дергающееся пламя. Свежачком потянуло. Да, уже почти не таясь, дали ходу. Кажется, за тем поворотом свет, сколько же мы тут бродим, если на улице светло. Я первым повернул изомер. Фидель, живой, но за шкирку его держит блин, Вован. В другой руке десантника сверкнул нож. Глава 36. Очень скоро остатки человечества будут выглядеть именно так, если не восстановят цивилизацию. В чем я сильно сомневаюсь. Мусор, обглоданные кости, вонючие шкуры, закопченный потолок. На протянутых веревках висят трусы, семейники и тельняшка. Стены украшают рисунки, парашютисты, выпрыгивающие из самолетов, корявые человечки с автоматами. В центре композиции огромные буквы ВДВ, а ниже «Никто кроме нас». Я дунул, гася пламя самодельной лампы. Ноздри Вована хищно раздулись, улавливая спиртовый запах. Следом за мной зашел Валера и тут же вскинул винтовку. «Отпусти кота, животное». «Ну, охренеть, Саник, сколько лет, сколько зим, нах!» Проревел Втшник. «А тебя, очкастый, не учили, плять, не направлять волыну на человека». «Привет, Вован». Я отвел в сторону ствол вепря. «Ты же не собираешься есть кота, че, я вам, ска, кашкаетчили, ой-ой-ой». Владимир отпустил Катана. «А вы хуй тут забыли?» Я то же самое хотел спросить. «Так, хуль, присаживайтесь, погутарим, епта. Только нож убери, а то нервирует как-то». «Говно вопрос, братка». Десантник сгробастал меня, аж кости затрещали. Валера тут же схватил Фиделя и принялся тискать, целовать в разные места. «Фу, блин, никогда не понимал подобной зоофилии. А вдруг у него глисты?» Мы присели на укрытые шкурами валуны возле костра, на котором закипала вода в ведре. Я заметил в углу копье, сделанное, кажется, из штык-ножа и парочку автоматов. Но ими, похоже, давно не пользовались. «Рад, что ты жив», — искренне признался я. «Та херня, чем мне сделается?» — осклабился десантник. «Один живешь», — уточнил я. «Почему один? Вон, а друган мой, ггг». Я обернулся и увидал ухмыляющийся скелет фрица. На начищенном черепе красовался вовановский голубой берет. «Знакомься, мой друг Валера, тоже выживальщик». «Здорово, нах». Валера осторожно пожал могучую ладонь, не выпуская котофея. «Кошара твоя, кобздец, меня напугала, братан. Пошел, короч, стравить задний клапан. Сижу, ептать, гляжу, глаза из темноты светятся. Епать, я пересрал, как заору нахай. Не уходит нечисть, блять. Ну я снова, значит, рявкнул уже от души. А убежать? Какой там? Уже не свалить. Личина как раз пошла, а до этого 3 дня просраться не мог толком. Ну и хули, выходит, значит, ко мне вот эта хрена-то рыжая, ыхыхы. Думаю, ништяк, бляха. Вот и обед притопал. Да шучу я, нах. Заржал Вован, глядя, как Валера прижал к себе кота. А зачем нож тогда держал? С подозрением спросил айтишник. Да, ибо, побриться хотел, а этот, ска, лезет и лезет, контуженный он какой-то у тебя, без обид, братан. Десантник снял ведро с огня, намочил обросшую харю и принялся ножом соскребать густую щетину. Как ты здесь-то оказался, Вован? Спросил я. Да, кобздец, братка. Помнишь, про Карифана своего, сослуживца, драть его в сраку, рассказывал, про Сергеича, точняк, епть, наехал на меня, короч, с братвой своей, гондон, плять, кто-то у шлепков евошних покрошил на дороге, а я-то вообще не при делах, он скосил на меня глаза, не прерывая гигиеническую процедуру, но я, кажись, догадываюсь, чья это работа, Вован, я, да ладно, хуль, проехали. Десантник ополоснул нож и продолжил занятие. «Вован, поможешь убрать Сергеича?» – спросил я. «И всю его банду», – уточнил Валера. «Конечно, епта. С тобой, Саня, хоть в огонь, хоть в воду. Ты зла за прошлое не держи, хуль, выпил тогда, малость. Я когда выпивший, башню рвет, ток держи. Гляди, как эти пидоры меня покромсали». Вован откинул шкуру с груди, и я увидел несколько кривозаштопанных шрамов. «За все, Серега», — ответит, «нах». «Отлично, давай тогда сейчас все и обсудим», — предложил я и поболтал бутылкой с остатками Сэма. «Ну и за встречу накатим». «Не, братка, звеняй», — на гладковыбритом лице отразилась внутренняя борьба. «Я ж это типа, ну, завязал, нах». «Да, ладно, я был удивлен, бля буду». «И вообще, тороплюсь я, завтра, короч, заходите», — пошел я, ребзя. Поднявшись, он сбросил шкуру и принялся натягивать недавно, видимо, отстиранную тельняху. «Куда, на охоту?» Свиданка у меня, с девчулей одной познакомился, все тери у нас чики-пуки. Она меня, кста, заштопала. Вот пойду, отдам должок, бы-бы. Ну, удачи в амурных делах, усмехнулся я. Пойдем, Валера, ты иди, ответил друган. А я здесь наружу выйду, можно, конечно, хуль. Айда, братка, провожу вас с котярой. До завтра, Саник, до завтра. Валера сунул кота под пуховик, Вован подхватил копье, и они вышли. Охренеть, подумал я, как же тесен мир. Теперь мы с отбитым десантником, получается, соседи. Надо, блин, точно заварить люк. Хотя он сильно изменился, как-то спокойнее стал, что ли, и не бухает. Это вообще фантастика. Интересно, что за тёлка появилась, к которой он так радостно полетел. Я зажёг фитиль и потопал домой. Пещера больше не пугала, когда я раскрыл все её тайны. Так хочется помыться и отоспаться. Да и Ленка, поди, волнуется. Да и пожрать не помешает. Что она там наготовила? Я в ярости вылетел из схрона на мороз и прыгнул на снегоход. Вместо сытного обеда встретил обиженное молчание. Ленка так и не соизволила встать, лежит в постели, отвернувшись. Что за говно? Нахрена спасал? Спрашивается. Устраивать разборки или сидеть дома не хотелось, поэтому я отправился снимать параплан. А если время останется, заберу другие снегоходы с добром, пока у них ноги не появились. Открытая местность всегда представляет опасность для одинокого путника в этом постъядерном смертоносном мире. Поэтому веду снегоход стремительными зигзагами, рыская по поверхности застывшей реки. Если за мной следит вражеский стрелок, я не дам так просто прицелиться. Слишком дорого нам обходится беспечность и вера в доброту окружающих. У меня только два настоящих друга, это мой револьвер и карабин Сайга. Ну, и еще Валера с Вованом, конечно. Вскоре достиг нужного места. Неожиданно подумал, что становлюсь слишком сентиментальным и добросердечным. Всего лишь забираю оружие из трупов убитых врагов, вместо того, чтобы разделать их на тушенку. Ведь зима будет длинна и полна-полна всякой опасной херни. Надо поискать дома соответствующую литературу. У меня, вроде, была книжка «Как стать беспощадным». Слез со снегохода и подошел к костровищу. Хоть я тогда и был без сознания, но моя звериная чуйка без труда позволила найти следы, которые привели к месту крушения параплана. Вот он, висит на ветвях, как дохлый ворон. Ну, ничего, я еще полетаю на нем. Надо только выточить новый деревянный пропеллер. Будет чем заняться долгими вечерами после секса с Леной. Тут сзади раздался треск. Отточенные рефлексы сработали молниеносно, кинув в сторону тренированный организм. Затаившись в сугробе, оглядел местность через коллиматорный прицел Сайги 12С. Ничего, представляющего для меня опасность, не нашлось. С сожалением поднялся и повесил на плечо ружье. Видимо, дерево треснуло от мороза. Достав из рюкзака специальную складную ножовку, зажал ее в зубы и, как бесстрашный скалолаз, полез на дерево. Меня переполнило радостное чувство. Наконец-то применю этот девайс. В магазине туристического снаряжения сказали, что это необходимая вещь для выживания. Надеюсь, тот продавец сгорел в ядерном пекле. Ведь я тогда отдал за эту хрень 5 косарей. Мертвый негодяй висит также, нанизанный на сук. Дебила кусок, ну зачем было прыгать на меня? Я даже весь сморщился от этой неприятной картины. Чтобы меня это не отвлекало, первым делом спилил сук с трупом. Тело рухнуло вниз. Посажу потом на снегоход сзади, можно будет приколоться над Леной. Надеюсь, ее это развеселит, а то она злая какая-то последнее время. Сдерживая смех, я начал аккуратно снимать технику с древесной кроны. Для этого пришлось отстегнуть силовую установку с подвеской от строп. Спустил ее вниз на веревке. С крылом посложнее. Тонкие стропы дьявольски запутались в ветках. Пришлось их отпиливать, рискуя в любую секунду пиздануться с 20-метровой высоты. И я чуть не рухнул таки, когда снизу раздался скрипучий голос. «Духи снова привели тебя, Саник. Блин, чертов шаман. Напугал до усрачки. Здорово, старче!» — крикнул я, продолжая работу. «Как дела в потустороннем мире?» «Так же, как и в этом», — ответил Витик. «Все охренительно. И зачем ты ломаешь это прекрасное дерево?» «Да вот параплан снимаю, приземлился неудачно тогда. Летал, что ли?» Старик засмеялся. «На этой тряпке? Какие же вы все-таки долбобесы, выросшие в городах. А что такого-то? Надо пользоваться достижениями прогресса. Прогресс уничтожил вашу так называемую цивилизацию, а ты его восхваляешь. Хех, я думал, ты умнее». Собрав параплан в кучу, Я осторожно слез. И чего старый опять пришел? Я, конечно, благодарен за помощь и все такое, но может, Витик хочет выведать мой схрон? Мы уселись на труп и закурили. В пещеры предлагаешь вернуться, к каменным топорам? Спросил я. Чтобы летать, не нужна дурацкая тряпка и вонючий мотор, ответил шаман, стряхнув пепел. Не сомневаюсь, духи научат. Шаман поглядел на меня подозрительно. Да ты совсем плох, воин. В смысле? Старик схватил меня за руку, закрыл глаза и через какое-то время выдал. Кто-то пьет твою силу. Кто? Женщина есть? Конечно. Все понятно. Вот смотри, ты дал ей слишком многое, но женщины ненасытные существа. Им всегда всего мало. Женщина будет медленно, по кусочку, захламлять твой разум, заменит твои желания на свои, подчинит твое время своим прихотям и страхам, будет незаметно, даже на расстоянии, влиять на все твои мысли и поступки. Ничего удивительного, что ты этого не замечаешь. Да ладно, не верю я тебе. Я люблю Лену, просто сегодня мы немного поругались. А эти часы ты напялил в знак примирения? Заржал Витик. Чтоб время смотреть, буркнул я, натягивая рукав. Научу тебя одной практике, прокряхтел старик. Но так как ситуация запущена, придется провести обряд. Какой еще обряд? Чтобы стать по-настоящему неуязвимым, ты должен избавиться от зависимости Мандиной. Витик достал серую тряпочку и принялся разворачивать. Нет у меня никакой зависимости, ответил. Я мужчина, я доминант. Присядь, доминант, хихи. Помочь тебе хочу, Саник. Что-то часто мне помогаешь, какой твой интерес в этом? Может тебе ништяки мои нужны? Духи так велят, а до твоей гречи и просроченной тушенки мне дела нет, ответил шаман, набивая деревянную трубку. Но чтоб тебе было спокойнее, должен мне будешь кое-что. Что должен? Спросил я, побледнев. Старик внимательно посмотрел на меня своим пронзительным взглядом и сказал: «Две пачки сигарет». Я облегченно выдохнул. «И литр спирта», — добавил Витик. «Да не вопрос, старче. Тогда начнем обряд. Суть его заключаться в том, чтобы, впрочем, сам все поймешь, не маленький», — махнул рукой Витик. «Есть зажигалка?» «Конечно». Я протянул свою турбозажигалку «Экспедиция». «Нет, давай сам». Старик отдал мне расписанную древними узорами трубочку. «А что это за хрень?» «Да войны коллега один прислал из Мексики», — улыбнулся дед. «Шалфей прорицателей. Но я добавил кое-что еще. Сушеные грибы северных духов. Не бойся, я проверял на себе много раз, чтоб подобрать нужную пропорцию. Главное, старайся сосредоточиться на моменте, когда Лена перехватила управление твоим мозгом. Нужно вернуть контроль в свои руки, чтобы закрыть дыру, через которую вытекает сила воина». «Ничего не понял. Не страшно, просто у тебя мало практики. Поджигай». Глава 37. «В принципе, я всегда открыт для нового опыта. Но эти шаманские практики, признаться, немного пугают». Я вздохнул, мысленно перекрестился и включил зажигалку. Огненная струя воспламенила содержимое трубочки. Успел втянуть дым только один раз. Последнее, что увидел, это хитрые глаза шамана, который кивал одобрительно. В следующую секунду меня выдернуло из привычного тела, как из катапульты. Я поднимаюсь все выше и выше к бледному небу. Вот как летает дед. А потом стал размазывать тонким слоем, как масло на хлеб. Это пиздец как страшно. Я бы заорал, если мог. Белая пелена облаков, по которым меня раскатывает, стала огромным листом бумаги, страницей. Я понял, что весь мир – книга. И я сам часть этой книги. Как раньше этого не замечал. Так, Лена, я должен сосредоточиться на Лене. Вернуть контроль, вспомнилось напутствие шамана. Несколько страниц перевернулись в обратную сторону. Буквы нужно прочитать текст. Но только начал вчитываться, буквы увеличились. Я полетел со страшной скоростью. Надо зацепиться за букву, иначе унесет. В последний момент получилось ухватиться за ножку гигантской П. Картина резко поменялась. Теперь я дома, в схроне. Ты такой бесчувственный. Тебе наплевать на меня, беснуется Лена. Ай да старый шаман, ай да сукин сын. Волшебное зелье каким-то образом переместило меня во вчерашнее утро. Я ошалело осмотрелся. Достав револьвер, ощутил холодную сталь и вескую тяжесть оружия. Это не сон, все по-настоящему. Почему ты мне не отвечаешь, а? Взвизгнула Лена. С тобой что, придурок, успел нажраться с утра? Витик говорил, что надо заткнуть какую-то дыру. «Ну как, рот закрой», — сказал я, и мне сразу стало получше. «Что ты сказал? Ты как со мной разговариваешь?» Выпучив глаза, ахнула она. «Что слышала? Так, ну-ка быстро раздевайся, скомандовала: «Ни в какую кандалакшу не поедем. Ты что ли мне запретишь?» Я снял пуховик, шапку и начал расстегивать ремень своих боевых штанов. «Какая же ты бесчувственная сволочь!» Лена, схватив тарелку, швырнула, но я ловко увернулся. «Скотина, давай, вали!» Я вздрогнул от этих горьких слов. «Как же остановить этот фонтан?» «Прямо ощущаю, как из меня вытекает моя мощная энергия. Кажется, ты забыла, кто тебя любит и кормит», — вздохнул я. «Козел, вали отсюда, кому говорят, и не приходи больше». Выдернув ремень из штанов, я сгробастал ненаглядную в охапку и принялся шпарить по нежным ягодицам. Лена пытается вырваться из моего цепкого захвата, но я крепок, как бык. Завершив процедуру, сказал: «Если тебе что-то не нравится, дверь всегда открыта. Прости, я тебя люблю. На этот раз прощаю». Все растаяло в хаосе рождающихся и умирающих вселенных. Наш БП кажется теперь игрушечным перед величием клокочущего гиперпиздеца. Я растворился в этом безумии, уже не осталось никакого я. Сознание распалось на кванты, размазанные на миллионы световых лет. Вжух! Рывком выбросило в реальность. Зима. Лес. Рядом загадочно ухмыляется Витик. Охренеть! Что это было? Дрожащими пальцами я вытащил сигарету из пачки. О, ты очнулся, а я уж думал, ты заблудился в мире духов. Молодец, вижу, практически излечился от зависимости пагубной. И че теперь? Ступай домой, хе-хе. Кстати, чуть не забыл, вот топорик возвращаю, все в целости и сохранности. Спасибо огромное, реально выручил. Оставь себе, отмахнулся шаман, в твоих руках он послужит доброму делу. Попрощавшись с карельским Доном Хуаном, погрузил на снегоход парапланный движок, помчался через тайгу, и встречный ветер уносил остатки видений. Понемногу успокоился. Как же хорошо вырваться на свободу, кататься на мощном снегоходе и делать свои мужские суровые дела. И что эта Лена постоянно на меня обижается? Наверное, мало уделяю внимания. А может, у нее ПМС? За год совместной жизни я так и не запомнил даты этих дней. Были проблемы и поважнее. Блин, надо будет сделать какой-нибудь сногсшибательный подарок, чтоб искупить свою вину. Вот только что, шишек в лесу насобирать? Ладно, что-нибудь придумаем. Внезапно, впереди, метрах в 100, показалась человеческая фигура. Притормозил, выхватил револьвер. Чел, увидав меня, помахал рукой. Я осторожно начал подъезжать, готовый в любой момент к смертоносной перестрелке. Облегченный вздох вырвался из моей широкой груди, и я спрятал оружие. «Здорово, Валерыч!» — поприветствовал я, слезая со снегохода. «Привет, Саня!» — пожал руку мой друган. «Ты что так беспечно тут ходишь?» — спросил я. «А если б это был не я, а мародер каннибал? Блин, извини!» — икнул Валера, поддал вот немного, потерял бдительность. «Будешь?» — «Не откажусь, а то моя опять нервы с утра вымотала», — сказал я. «Как показывает практика, от нервов очень помогает хорошенько напиться», — изрек Валера. «От всего помогает хорошенько напиться». Я взял обтянутую мехом песца флягу и смачно отхлебнул душистого самогона. «Все квасишь, значит, как будешь с мародерами Сергеича биться?» — спросил я, переведя дух. «Ну, как видишь», — Валера вздохнул, поправляя свои круглые очки, и развел руками. «А ты тоже?» «Да, блин, тут такая фигня, короче, понимаешь. А меня жена не пускает», — выпалил Валера и приложился к фляге. С тещей мне в ноги бросились, орут, мол, на кого ты нас оставишь, о детях подумай. Заколебали, вырвался вот на охоту, типа. Аналогичная ситуация, признался я. Егорыча тоже, вроде, его бабка не выпустила. Не может такого быть, махнул я рукой, вспоминая бравого ветерана. Саня, ик, я тут подумал, в первую очередь надо заботиться о своих близких. Разве в наших силах что-то изменить в глобальном плане? Кто мы такие? Обычные люди. Ага, только более продуманные, вставил я. Предусмотрительные, поправил Валера. Точно. А все благодаря чему? Он поднял палец в розовой вязаной перчатке. Благодаря нужной литературе о выживании. Я вот, например, решил построить бункер, когда прочитал серию «Метро 2033». «Не, метро мне не понравилось», признался я. «Черный день» Доронина больше впечатлил, Круза всего перечитал, «Мародера» еще. «Черный день» не читал. Прикольная книжка, написано здорово. Читать капец, как страшно. Офигенно просто ядерная война описана. Вообще жесть. Дашь почитать? Не вопрос, заходи. Я сделал еще добрый глоток валериного пойла. Хотя это только на словах, мы с тобой циники, мерзавцы и воины судного дня, задумчиво произнес Валера, а на деле обычные куркули и жалкие подкаблучники. Не стал спорить, хотя был не согласен. Я не подкаблучник, я воин апокалипсиса. Ты можешь быть бесконечно крут, продолжил он свой пьяный гон, но какой в этом толк, если приходится кипятить кастрюльку, чтобы помыться. Ладно, рад бы еще с тобой потрещать, да ехать надо. Ну, давай, удачи. Валера с грустной улыбкой махал мне рукой. Счастливо. Завтра у Вована, помнишь, крикнул я, отъезжая. Постараюсь. Вскоре снегоход выбрался к схрону. Мои зоркие глаза высматривали опасность, но все было тихо. Я разгреб куски снега и залез внутрь. Приготовился к разборкам с Леной, однако в нос ударили умопомрачительные запахи домашней еды. Желудок радостно заурчал. Я принялся снимать снарягу. Девушка выскочила встречать и тут же повисла на шее. Глаза, как у кота из Шрека. Обнял ее в полном непонимании. Неужели подействовало шаманство старика? Глава 38. Проснулся и, не открывая глаз, пошарил рукой по кровати. Хотелось прижать Леночку и продолжить вчерашний экстаз, но ощутил только пугающую пустоту. Странно, обычно она встает на несколько часов позже. Что, блин, стряслось опять. Я открыл глаза и вытащил из-под подушки револьвер. Наверное, я выгляжу глупо, пробираясь на цыпочках, без трусов, с пушкой в руке. Но лучше быть смешным параноиком, чем беспечным и мертвым раздолбаем. Что-то не так, я это явно чувствую, иначе бы не поднялся с постели в столь ранний час. Приглушенные звуки доносились с кухни. Я приоткрыл дверь и замер, словно ударенный электрошокером. Такое меньше всего ожидал увидеть, блин. Ленка встала ни свет, ни заря и успела нажарить целую стопку блинов. Сейчас она крутила фарш из лосятины. Видать, будет еще и начинка. Довольно облизнувшись, я спрятал револьвер за спину и стал подкрадываться сзади. К слову, из одежды на ней только фартук. Но это сейчас волновало меньше всего. Резко вытянув руку, я сгробастал жирный поджаристый блин, закинул в пасть и, практически не жуя, проглотил. Офигенно. А, подожди, взвизгнула Лена. Я еще не все приготовила. Ништяк, я схватил еще один. Ты сейчас все сожрешь. Да, я хотела их нафаршировать и сделать сюрприз, но ты уже проснулся. Ты молодец. Я шлепнул ее по жопке и закинул еще один блинчик. Давай занимайся, не буду мешать. Потренируюсь пока. Жаль, сметанки нет, вздохнула девушка. Получилась бы такая вкуснотень. Достанем, не переживай, я подмигнул, вспомнив о предстоящем налете на райцентр. Точнее, на бандитов, засевших там. Наверняка, благодарные селяне поделятся свежими кисломолочными продуктами. Если... Конечно, всю скотину не пустили под нож, зато кетчуп есть и майонеза немножко. В прекрасном настроении я отправился в тренажерку. Мускулатура должна быть в тонусе. БП не БП, но нельзя запускать организм. Размявшись, приступил к силовым, работая поочередно со всеми группами мышц. Естественно, у меня нет дорогих тренажеров. Штанги и гири на 32 кило вполне хватало для комплексных упражнений. Закончив с железом, взялся за грушу. Накачанные мышцы, просто мясо без техники рукопашного боя. Включив режим боевой ярости, отработал связки из серии ударов и сокрушительных вертух. Ништяк, мне бы сейчас позавидовал даже Ван Дамм. Хотя, добрая пуля всегда надежнее честного кулака, но в жизни бывает всякое. А выживальщик должен иметь как можно больше навыков, особенно боевых. Напоследок вспомнил про томагавк, подарок шамана. Поупражнялся и с ним, вонзая узорчатое лезвие из разных положений в обитые вагонкой стены. Кстати, надо будет притащить из леса пару чурбаков, не хочется портить отделку. Выходила из душа, когда Лена позвала к столу. Аккуратно напичканные мясом блинчики приветливо дожидались на столе. И аромат кофе, да, сегодня Лена превзошла саму себя, усмехнулся я. Счастливыми глазами она смотрела, как я поглощаю блины один за другим, не забывая макать в майонез и кетчуп. Калорий понадобится много, куча дел сегодня. Встретиться с Валерой, если его отпустит, и с Вованом. Хорошо бы к Егорычу наведаться. Уверен, ветеран Вов подскажет кучу дельного по поводу предстоящей операции. А пока можно сгонять на реку. Два огромных воза припасов и два снегохода, сиротливо дожидающиеся в чаще, не давали покоя. Да, так и сделаю. Я быстренько собрался, чтобы Лена не скучала в одиночестве. Выдал поврежденный параплан, ремнабор и показал, как заклеивать дыры. Как гопники в подворотне, сумрачная мгла и снег встретили за порогом схрона. Прикурив сигарету, с наслаждением сделал первую утреннюю затяжку. Хоть и вредно для здоровья, но помогает не думать о разрушенном мире и ядерной зиме. Все равно их запас не бесконечен. Рано или поздно придется бросить. С истошными криками стая ворон взметнулась, заслышав рев снегохода. Я остановился и снял с плеча сайгу, помня коварный нрав крылатых падальщиков. Они расселись на деревьях, ждут, твари, пока я свалю, чтобы продолжить пиршество. За пару дней от Седова и его дружков мало что осталось. Волки постарались. Я поежился, разглядывая следы хищников. Надо будет договориться с Егорычем и другими выжившими, устроить охоту на серых, пока они не стали серьезной проблемой. Я могу летать на параплане и выслеживать. Перешагнув изгрызенные останки, углубился в лес. Ништяк, все на месте. Я убрал заснеженный лапник, которым маскировал технику. Придется сделать 4 ходки. Или может не забирать эти снегоходы. Ладно, там видно будет. Все равно за день не успеть. Достав шланг, принялся сливать бензин. Перестегнув массивный прицеп, я поддал газку и поехал к схрону. В спину летело радостное карканье. Вот что бывает, когда связываешься с Саньком.